Он поднялся по лестнице, повернул направо, потом налево, отступил в коридор, повинуясь приказу, спрятался в оконной нише, задерживал дыхание, стоял, если требовалось, неподвижно, и, наконец, очутился у задней двери комнаты для освидетельствований, где он оставил своего подопечного меньше 4 часов назад. Он услышал, как с другой стороны комнаты кто-то постучал в дверь. Потом послышался голос польского новичка Косака. Тот сообщил, что Шустер исчез, и найти его не удалось, хотя они обыскали все здание. До него доносились раздраженные голоса, потом стукнула дверь. Они продолжили разговор в тамбуре. «Теперь входи!» — услышал он шепот. «Развяжи меня! И скорее отсюда!» То, что он увидел, напомнило Шустеру тот день, когда он нашел мальчика в подвале дома презрения. Эркюль в глубоком обмороке сидел, крепко привязанный к похожему на парикмахерское креслу. Из открытых ран на его уродливом теле сочилась кровь. В спине торчало шило, на несколько сантиметров воткнутое в его тело. Шустер освободил его от ремней, поднял на руки легкое, как пушинка, тельце и понес к двери. В тамбуре продолжали спорить. Он слышал раздраженный голос кардинала, и снова он откуда-то знал, что они вот-вот вернутся в комнату. Он пронес мальчика 100 шагов, прежде чем положил его в коридоре у двери, выходящей в один из переулков. Тот постепенно приходил в сознание. «Где же божественная справедливость по отношению к этому существу?» — подумал Шустер. «Где же ты, Господи, когда ты нужнее всего?» Мальчик дышал тяжело, как больной астмой. Потом веки приоткрылись, и он некоторое время смотрел вокруг блуждающим взглядом, пока не встретился с глазами с Шустером. Осторожно, носовым платком Шустер вытер кровь и помог ему подняться. Он показал мальчику на дверь, и тот, хромая, исчез в переулке. Позже Эркюль упрекал себя, что не приложил всех усилий, чтобы помешать монаху вернуться в ту комнату. Но, похоже, Шустер уже принял решение. Меньше чем через сутки его нашел пастух в виноградниках Трастевере. Глаза уже выклевали стервятники. Вокруг шеи была тонкая голубая полоска, как будто бы кто-то нарисовал ее чернилами. В протоколе, составленном карабинерами, значилось: «Тело неизвестного мужчины, удавленного шнурком». Тело было совершенно обнаженным, если не считать маленького индейского амулета на запястье. Выпустили листовки, призывающие общественность сообщать данные, имеющие ценность для задержания убийцы. Но Эркюль Барфус был уже далеко. Ему неведома была судьба монаха Шустера, как неведомо и то, что за его поимку назначена награда. Глава 4. «Поживее, поживее, дамы и господа! Головокружительное представление, всего за 2 чентезима. У нас есть все, о чем вы можете мечтать, и даже то, о чем вы и мечтать не можете, потому что то, что мы вам покажем, превосходит любую фантазию. 7-е чудо света — ничто перед 8-м и 9-м. Никто не разочаруется, посмотрев представление «Бродячей труппы» Бернабю Вильсона. Что вы сказали, уважаемый? Что мы можем вам предложить?» «Лучше спросите, чего мы не можем вам предложить. Окровавленный кинжал Брута, конфирмационное платье Наполеона, шейный платок Вероники, золотое блюдо, на котором Ироду подали голову Иоанна Крестителя во льду, чудовище и вымершие звери, 3 молочных зуба Иисуса, сосуд с дистиллированными слезами Богоматери, 10 лир за каплю, гидра, дронт, а также муравьед из джунглей Бразилии.